Об отсутствии имени у Бога и о ненужности ему жертв говорит раннехристианский автор Аристид, около 132 года. «У него нет имени, ибо все, что имеет имя, принадлежит к твари». Перевод сирийского. «Сам он не имеет имени, ибо каждый, кто имеет имя, создан и сотворен другим». Перевод с древнеармянского. «В нем нет ни гнева, ни ярости, он не требует жертвы, ни возлияния и ничего из видимого, ни от кого ничего он не требует, но все живущие нуждаются в нем». Перевод сирийского. «У него нет ни гнева, ни злобы, ибо нет в нем ослепления. У него нет ни в чем нужды, ни в хвалах, ни в жертвоприношениях, ни в дарах, и ему не нужно ничего из того, что есть в видимых творениях, ибо он исполняет и удовлетворяет нужды всех». Перевод с древнеармянского. Об отсутствии имени у Бога, что с неизбежностью ставит под сомнение культы Иеговы как вселенского Бога, пишет раннехристианский апологет Минуций Феликс, середина II, начала III века. «И не ищи другого имени для Бога. Бог – имя его. Тогда нужны слова, когда надо множество богов разграничить отдельными для каждого из них собственными именами. А для Бога единого имя Бог выражает все. Если я назову его отцом, речь идет об имени нарицательном, АВ, ты будешь представлять его земным. Если назову царем, ты вообразишь его плотским. Если назову господином, ты будешь о нем думать как о смертном. Но откинь в сторону все прибавления имени, и увидишь его славу». Октавий, 18. Примечание. Минуций Феликс, Октавий, сочинение древнехристианских апологетов. Духовный провидец, святой Макарий Великий, 300-390 годы, сглаживая душераздирающие подробности кровавого ветхозаветного культа, сравнивает, с одной стороны, Иерусалимский рукодельный храм, а с другой стороны, храм сердца человека, как глубоко отличающиеся религиозные начала, когда только в последнем, но никак не в первом, обретается Христос. При этом Макарий применяет к ветхозаветному писанию термин «тень», а ветхий закон, данный Иеговой, объявляет неспособным врачевать душевное, а тогда какое? Начало, ибо закон Иеговы, читай. Закон ветхозаветной Библии, как пишет Макарий, не имел жизни. Там обложенный немощью иерей входил во святое, в скобках в святую святых храма АВ, принося жертву за себя и за народ. Здесь, в скобках в Новом Завете АВ, истинный архиерей Христос однажды вошел в нерукотворную скинию, к горнему жертвеннику и готов у просящих его очищать и оскверненную совесть. Как тень не исправляет служение и не врачует немощи, так и ветхий закон не мог врачевать душевных язв и немощи, потому что не имел жизни, ибо и сама душа наименована храмом и жилищем Божиим и невестою царскую. И когда душа твоя будет в общении с духом, и небесная душа войдет в душу твою, тогда совершенный ты, человек в Боге, и наследник, и сын. Беседа 32, 5, 6. Из сказанного с неизбежностью следует вывод, что если храм Иеговы, как, впрочем, и любой иной храм сам по себе, и законы Иеговы были не способны врачевать, то значит, в них не было Христа, жизни. Значит, они оставались обычными языческими предприятиями, ибо здесь духовное связывалось с конкретно материальным, жертвенником, святая святых и прочее, а сам Иерусалимский храм назывался иудеями, домом Бога. Пророки Писания все чаще говорили не о каменном доме, а о сердце. Христиане именно сердце называли домом Бога. Наконец, о поклонении ветхозаветных иудеев вовсе не Богу, а земным стихиям, духом стихий, совершенно прямо заявлял Климент Александрийский. Не поклоняйтесь Богу так, как это делают евреи, считающие, что только им одним ведомо божество, и не замечающие, что вместо Бога они поклоняются ангелам, архангелам, луне и месяцам.